Нас всех корежило от этой демагогии, но все-таки двое немножко растерялись, и, конечно, не от доводов Шервуда, а от его манеры высказываться, от намеков и того, что Варвара именует подтекстами, от того, как берет он на испуг такими категориями, как от этого недалеко до пацифизма, и, поздравляю вас, товарищи, вы договорились до точки. Тут уже меня совсем разобрало, и стал я бить Шервуда, фигурально выражаясь, наотмашь и смертным боем. Двое засомневавшихся вернулись под наши знамена. Но здесь я допустил глупость. Я сказал, тетечка Аглаечка, что меня в нашем споре поражает кровожадность тылового деятеля Шервуда. «Тылового?» — осклабился Шервуд. «Значит, все работающие не на фронте наши товарищи — тыловики?» Я сам помог его демагогии. Теперь он ринулся в бой, обвиняя и наскакивая, ругаясь и разоблачая. Таких, как Шервуд, хлебом не корми, только оговорись при них, только не точно вырази свою мысль. На этом строят они свое благополучие. Но меня, конечно, тоже взорвало. Спор превратился в явление нового порядка. Теперь Шервуд должен был доказать, что мы проповедуем непротивление злу насилием, что мы на фронте опасны, что от прощения народу до прощения фашизму один шаг, что от нас беды не оберешься. И тут, тетка, я сделал, кажется, вторую глупость. В запальчивости взял, да и рассказал про одного немецкого военного доктора, с которым свела меня недавно судьба, и рассказал про его смерть. Какая это была нечаянная радость для Шервуда! Он даже порозовел от счастья. И ничего, разумеется, мне не ответил. Я уже был недостоин его возражений. Миша Шервуд обратился к другим людям, к нашим выздоравливающим раненым, и сказал им голосом негодующего обличителя: «Видите, товарищи, теперь вам, надеюсь, всем понятно, к чему приводит этакая, с позволения сказать, философия. Теперь вы разобрались в том, что проповедует Устименко. Вот его философия в действии. Военврач Устименко расхваливает благородство врага, говорит о муках совести, призывает вас к самокопанию и к разным интеллигентским штучкам, вместо того, чтобы уничтожать немцев, как бешеных собак. Устименко желает, чтобы, стреляя, каждый из вас задумывался, не в Хуммеля ли он стреляет, не поранит ли он, сохрани Боже, добренького фашистика. Врешь, Шервуд, заорал я, мы убиваем и будем убивать оккупантов. Мы воевали, воюем и будем уничтожать фашизм до тех пор, пока не освободим не только Европу, но и самую Германию от Гитлера и той мерзости, которой он исковеркал поколение немцев. Но немецкий народ — это другое дело. Ох, как меня понесло, тетечка! И как я шумел, как орал! Впрочем, Шервуд все-таки ушел победителем. Очень мне хотелось пнуть его туфлей, но я этого не сделал. А мой милый Емельянов, он по образованию филолог, спросил: его фамилия Шервуд? Шервуд. Он не потомок того Шервуда, который выдал декабристов и за это получил приставку к своей фамилии от самого Николая. Шервуд верный. Не знаю, сказал я. А Емельянов подумал и добавил: по всей вероятности, Шервуд верный такой же был аккуратный. Мне же мой Емельянов посоветовал: насчет этого Хуммеля вы, доктор, зря рассказали. Тут он прав, верный. Но его к черту насчет этих вещей на войне задумываться. Вот, тетечка, каких я дров наломал. Скверно, правда? Ты ничего не слышала о Постникове, о Ганичеве, о моем Огурцове? Он где-то застрял и пропал. Имеешь ли вести от Родиона Мефодича, от деда Мефодия? Тетка, где Варвара? Если это письмо до тебя дойдет, то напиши мне сразу же, где рыжая Степанова. Я, как легко догадаться, не собираюсь входить с ней в переписку. Мне просто интересно в чуже, где она может быть, эта самая Варвара. И не улыбайся, пожалуйста, все это кончено навсегда. Так и вижу, как ты улыбаешься. Будь здорова, тетка. Мы еще доживем до всего самого хорошего. Напиши мне сюда, как ты там. Скорее бы меня выписали, тетечка. Остаюсь твоим всегда любящим племянником, Владимир. Неудачи профессора Жевтика.